Улыбается. Надо же. Да, мне на работу. Почему сегодня с утра? Уже обычно по вечерам. Обычно? Я приезжал-то всего два раза. Сегодня третий. Выходит, он меня заметил. А вечером никак не получается, у меня дела. Я каждый день занимаюсь. О. Если пропускаю, чувствую себя старый разваленный. А тут побегаешь, попрыгаешь, сразу в сил больше. Для новых совершений, а? Что? Тренировки добавляют сил, правда? Это чистая правда. Знал бы ты, каких сил это стоит. А где вы работаете? В издательстве «Алфавит». Я заместитель генерального директора. По ней за версту было видно, что она заместитель генерального. Ошибки быть не могло. Забавная тетка. Смешная такая. Впрочем, мордашка славная, свежая. Грудь не меньше четвертого. 2-3 комплимента, пригласить на кофе и непременно что-нибудь умное припасти для беседы. Книгу Януса Вишневского. Отлично. Только не одиночество в сети, это банально, а что-нибудь менее известное. Бикини вполне сойдет. Здорово обвести вокруг пальца умную. Это гораздо забавнее, чем одержать победу над дурой. До встречи. Надеюсь, еще увидимся. Что такое? Этот красавец-мужчина пытается со мной флиртовать. Даже несмотря на то, что видел меня на беговой дорожке, красную, лохматую, трясущуюся, как студень на тарелке. А что? Разве я не могу понравиться? Конечно, могу. Нужно только сменить дурацкий безразмерный костюм, который я вечно застегиваю до горла, на что-нибудь более интересное. Конечно, бирюзовое трико ни при чем, но нужно будет поискать нечто подходящее именно мне, что подчеркнет мою индивидуальность. У меня же есть индивидуальность. Нет. Все-таки здоровый образ жизни – отличная штука. В его урчании, тихом, но многообещающем, есть какая-то сексуальность. Как в Олеге. Все у меня правильно. Машина урчит, на заднем сиденье спортивная сумка. Еще очень рано, а я уже еду на работу. И на завтрак была прохладная минеральная вода без газа и не съедено ни одного бутерброда с колбасой или круассаном. Вот. Это настоящая жизнь. В квартире Поливановой. Потолок очень высокий и очень белый. Какой-то сегодня слишком высокий. И слишком белый. И люстра как-то странно качается. Или мне кажется. Так перестала качаться. Что со мной? Сон? Игра воображения? Странные видения? Вроде не качается. Ну и слава богу. Что это было? Какие-то бандиты, бриллианты, удар по голове, рассыпанные под ногами тюльпаны, водка залпом, потом Алекс. Почему-то с Дэном Столетовым. А потом еще Никоненко и врач, перевязавший мне пальцы. Точно. Пальцы. Как же я стану теперь писать? такими культяпками по клавиатуре уж точно не постучишь. Так значит, все это было на самом деле. Никаких видений, игры и воображений. Больно. Очень больно. В постели одна. Но, кажется, засыпая, я прижималась к Алексу. А он пел мне песенку про лису, которая бежала лесочком. Бежала лесочком лиса с кузовочком. А что в кузовочке? Лесные грибочки, грибочки, груздочки для сына, для дочки. Очень хочется пить, просто ужасно. И еще хочется наоборот. Зачем ты встала, Маня? А? Сама справишься? Алекс, ты с ума сошел? Конечно, на виске заметная ссадина и синяк, уже налившийся чернотой. В середине синяка больно, и как будто мягко я понажимала. Всякий раз, когда нажимаю, голову как обручу опоясывает болью. Странно. Ничего не должно быть мягкого, там же одни кости. Под глазами круги, да и черт с ними. Просто мне понадобятся очки с темными стеклами, у меня таких полно. Матерь Божья, о чем я думаю? Это все не имеет никакого значения. Мне ничего не приснилось и не привиделось. Алекс меня спас. Остался со мной. И ночью пел мне про лису. Он все-таки вернулся ко мне из Парижа и пел колыбельную. Маня, как ты там? Прекрасно. Ну, что? Вот так бы стоять всю оставшуюся жизнь. Хорошо. А то очень болит. А если потрясти? Не надо трясти. Приготовься, дальше будет еще хуже. Откуда ты знаешь? Оттуда. Ну, меня ведь тоже когда-то били. Меня не били, Алекс. Меня стукнули. Вот висок, где больно. Как хорошо, что ты... Она смотрит на меня своими близорукими глазами. Так близко и так серьезно, что выдержать этот взгляд просто невозможно. Да, я прячусь, да, я отвожу глаза. Не нужно, чтобы она видела меня таким слабым. Пижама или халат? Давай я тебе помогу. Ты меня с кем-то путаешь, Алекс. Я не ношу ни пижам, ни халат. Издательство «Алфавит». Пустынно и тихо. Никого. Отныне буду приходить раньше всех, чтобы поработать на свободе. Эти обложки дались потом и кровью. Каждую обложку приходилось согласовывать по 30 раз. Хотя что там согласовывать? Тираж всего 7 тысяч. Как там говорит Анна Иосифовна? Тираж, Екатерина Петровна, не имеет никакого значения. Все, что выпускает наше издательство, должно быть самого лучшего качества. И если автор не устраивает обложка, значит, нужно переделать обложку, а не автор. Так, макеты я посмотрела еще раз. Переделывать еще раз не имеет смысла. Газеты, кофе, а не закурить ли? Стоп. Олег наверняка не курит и терпеть не может курящих женщин. Да, я Екатерина Митрофанова, хочу ему... нравится. И что тут такого? Весна, утро и жизнь прекрасна. Что там у нас в газетах? убийство Сергея Балашова. А здесь, и здесь, а в этой, и в этой. Портреты, портреты в траурных рамках, фотографии, машины, интервью с представителями компетентных органов. Солнце померкло, весна потеряла всякий смысл. Фамилия Берегового упоминается. Написано, что по горячим следам убийца задержан. В одном месте промелькнул алфавит. Вроде бы, по неподтвержденным пока данным, убийца работает именно в этом издательстве. А что сейчас творится в интернете? Страшно подумать. Там наверняка менее осторожны. А если так, значит, причастность алфавита уже обсуждается во всем. Ну где ты, Маня? Надо позвонить Алексу. Вдруг он знает, что с Поливановой. Больше звонить некому. Убийца задержан. Но Береговой не убийца. Полковник Никоненко сказал, что шум в прессе позволит выиграть какое-то время. Но это же чушь, чушь. Шум еще больше все запутает и заставит поверить в виновность Берегового. А это неправильно, невозможно. Кто это? Анна Иосина? Открыла интернет, прочитала про то, что убийца связан с алфавитом. Теперь при смерти требует объяснений. Кто звонит?